Они сами этого хотели. На 13-м съезде партии должно было быть зачитано ленинское письмо к съезду. Накануне Крупская торжественно передает в ЦК запечатанные Сургучом пакеты. Когда членам ЦК зачитали эти листочки, реакции были непонимание и испуг, как писал Емельян Ярославский. И это была правда. Члены ЦК не могли понять, чего хотел Ленин, почему он ругает всех вождей, никого не предлагая взамен, почему надо гнать Сталина из генсеков, если его не в чем упрекнуть, кроме грубости. Все знали, что не Сталин сосредоточил власть, а Ленин сосредоточил власть в его руках. К тому же было неловко, и выходило, что за этими нападками простая обида жены Ильича. Так что эта легенда об ужасе Сталина перед письмом, о том, как спасал его Каменев, напротив, Сталин мог быть спокоен. В письме он выглядел куда лучше остальных вождей. Каменев сказал то, что думали все. Болезненное состояние дорогого Ильича не позволило ему быть во всем справедливым, а так как Сталин уже признал недостатки своего характера, отмеченные Лениным, и, конечно, их исправит, следует исходить из возможности оставить его на посту генсека. Итак, заботясь об авторитете Ленина, было решено, эти болезненные документы широкой огласке не подлежат. Их чтение будет производиться только по делегациям. Подобранный Сталиным съезд при поддержке Каменева и Зиновьева легко скушал письмо. Троцкий хранил молчание. После съезда был пленум ЦК, избиравший генсека, и тогда Сталин сделал свой любимый ход, попросил об отставке, ведь так хотел Мессия, а воля Бога Ленина для него священна. Дальше все случилось, как он и ожидал. Все, и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев, в ненависти друг к другу единодушно голосуют, чтобы он остался. Вот так он остался генсеком, по их желанию. Теперь он сможет им всем сказать: «Вы этого сами хотели». 31 января 1924 года, сразу же после смерти Ленина, он объявил массовый ленинский призыв в партию. Боголенин как бы из гроба воззвал к народу. 240 тысяч новых членов получила партия. В результате к 1930 году почти 70% в ней составят призывники генсека. Так он готовит партию для своей игры. В конце 1924 года Троцкий затевает новое сражение. «Уроки октября» — так называлась его большая лукавая статья. Она славила ушедшего Бога Ленина за то, что он воскресил теорию перманентной революции Троцкого, сумел взнуздать инертную партию и привести ее вместе с Троцким к победе, несмотря на трусливое поведение Зиновьева и Каменева. Так Троцкий еще раз напомнил всем: он — вождь октября, Зиновьев и Каменев — трусы, а Сталин вообще ни при чем. И партия всегда была инертна. Отсюда вывод: разве можно подчиняться ее большинству? Это было самоубийство. Зиновьев и Каменев бросились на слабого льва. Сталин включился в яростный хор. Забыв прежние свои высказывания, он преспокойно заявил: «Никакой особой роли ни в партии, ни в Октябрьской революции не играл и не мог играть товарищ Троцкий». Что ж, уроки Ленина. Все дозволено вождю. Началась кампания отлучения льва от Мессии. Бесконечно вспоминаются разногласия Троцкого с Бога Лениным. Троцкий возражает: «Да, я шел к Ленину с боями, но пришел к нему полностью и целиком. Он как бывший грешник, ставший апостолом Павлом. Теперь Сталину нужно доказать: не пришел». Генсек вводит в бой главного идеолога Бухарина. И тот находит новые убийственные для Троцкого аргументы в последних статьях Ленина. Прежде Ленин часто говорил о невозможности построения социализма в одной стране, и Троцкий вслед за ним повторял эту азбучную истину марксизма. Но Бухарин с торжеством цитирует последнюю ленинскую статью о кооперации, где тот писал: «Все условия для построения социализма в России есть». И еще много чего нашел Бухарин в последних статьях Ленина. Например, Ильич писал о союзе с крестьянством, Троцкий же повторял старые ленинские идеи о враждебных столкновениях. Троцкий не смел объяснить, что все последние статьи Ленина — лишь тактический ход, что они написаны для временного НЭПа, для обмана глухонемых, ведь Бог не может лукавить. Так вечно живой Ильич уже из мавзолея помог добить своего вечного друга-врага. На пленуме ЦК Зиновьев и Каменев предложили исключить Троцкого из партии, но против выступил Сталин. К изумлению жаждущих крови союзников, он уговаривает пленум не только не исключать Троцкого, но даже оставить его членом Политбюро. Не понимают союзники, шахматная партия только разворачивается. Еще не пришла пора убрать когда-то мощную фигуру. Напротив, теперь наступила их очередь уйти с доски. И Троцкий, их ненавидящий, может пригодиться генсеку в борьбе против победителей. Они тогда считали себя победителями, эти глупцы. Но, оставив Льва в Политбюро, он обломал ему когти. Троцкий теряет пост председателя Реввоенсовета. Основатель Красной Армии удален из армии. Из письма Колоскова. Бежавший на Запад сталинский секретарь Бажанов правдиво описывает финал Троцкого. Мой отец рассказывал буквально то же. Троцкий произнес громовую речь и бросился к выходу. Он решил уйти, хлопнув дверью. На заседание происходило в тронном зале дворца. Дверь оказалась слишком тяжелой. Получилось смешно. Жалкий человечек сражался с дверной ручкой. Но не все было так весело. Накануне сторонники Троцкого предложили ему, тогда еще руководителю армии, арестовать Сталина, Зиновьева и других, как изменников делу революции. Разговор произошел вечером, наступила ночь, но Троцкий не давал ответа. В это время в другом лагере уже все знали. Это была жуткая ночь. Сталин в углу сосал свою трубку и вдруг исчез. Зиновьев в истерике требовал Сталина, его искали, но безуспешно. На рассвете Троцкий объявил сподвижникам. Он отказывается. Он не может допустить, чтобы партия обвинила его в самом страшном для революционера грехе — в бонапартизме. Ведь главный закон партийцев — политическая деятельность вне партии контрреволюционна. Обращение к народу или к армии приведет к возникновению нового Наполеона и погубит партию. Троцкий был величайшим догматиком. Он повел себя как волк, не смеющий уйти за красные флажки и предпочитающий вместо этого пулю. Сталин появился утром, так же внезапно, как и исчез. Дальше он делал ходы быстро. Во главе армии им был поставлен Михаил Фрунзе. Он не был человеком Сталина, поэтому Зиновьев и Каменев поддержали назначение. Сталин поручил Фрунзе реформировать армию. От прежней вольницы остались только командирские кадры. Новая армия была создана из призванной осенью крестьянской молодежи. Ну а дальше Фрунзе страдал язвой. После обострения решением Политбюро ему сделали сомнительную операцию. Фрунзе умер на операционном столе. Жена, убежденная, что его зарезали, покончила с собой. Руководить Красной Армией стал верный слуга генсека Клим Ворошилов. Комбинация успешно завершилась. Розовый, похожий на приказчика Ворошилов, ненавидит блестящего Тухачевского, которого опасно называют Наполеоном. Стало быть, война между ними неизбежна. Ворошилов ненавидит и Троцкого. Он не забыл царицынских унижений. так что впереди беспощадная чистка армии от троцкистов. Назначение удачное.